Направив импульс через ноги в землю, я заставил ее деформироваться перед Вильгефорцем. Земляные шипы, словно острые клыки, взметнулись вверх на метр, стремясь поразить приближающегося чародея. Шипы появились внезапно и стремительно, но и он не замедлил свой ход. Едва почувствовав вибрацию почвы, Вильгефорц подпрыгнул и взмыл в воздух с помощью левитации. Он описал дугу, облетая меня по кругу, управляя потоками ветра. В его действиях проявлялось мастерское владение стихией воздуха, причем не через заранее подготовленные заклинания, а напрямую. Именно так я передал импульс в землю и деформировал ее. Такой способ был сложнее, но гораздо более гибким в различных ситуациях. Он все еще пытается сблизиться. Для чего? Размышлял я, одновременно запуская шипы в воздух, чтобы не дать ему приблизиться. Хочет проверить свою теорию о предвидении. Внезапно он остановился и направил в мою сторону руку с растопыренными пальцами, словно удерживая невидимый шар. В следующую секунду в его ладони начала формироваться темная сфера, в которую закручивалась густая дымка. Вильгефорц выстрелил сферой в мою сторону и тут же защитился барьером от прилетевших в этот момент шипов. Чтобы остановить сферу, я выстрелил из земли шипом на ее траектории. От столкновения раздался оглушительный хлопок, словно удар молотком по металлу. Сфера лопнула, высвобождая густой непроглядный дым, который окутал все вокруг плотным туманом. Дым быстро распространялся, застилая обзор и затрудняя дыхание. Я немедленно коснулся двумя пальцами области перед носом и прошептал заклинание, предназначенное для преобразования вдыхаемого воздуха в нормальный. Видимость стремительно ухудшалась, и вскоре я оказался в густом непроглядном мраке. Что-то новенькое, его личная разработка, подумал я, сосредоточившись на усилении слуха. Я распространил свои чувства по земле вокруг, чтобы уловить малейшие вибрации от шагов. Внезапно мне пришла в голову идея. Я прошептал заклинание на эльфийском языке, которому меня учили в академии, усилив его эффект. Шар воды, явись в мою десницу. Собери влагу, что кругом таится. Оно станет первым этапом в преодолении дыма вокруг. Влага вокруг начала стекаться к шару в моей правой руке, поднятой ладонью вверх. Это походило на маленький водоворот. Тонкие струйки воды устремлялись к центру шара, увеличивая в размерах. Аквакульдова, активирую заклинание. В тот же миг водяной шар, словно живой организм, стремительно расширился, окутав меня своим прозрачным покровом. Тонкий слой воды, подобно невидимой оболочке, закрыл меня от окружающего дыма. Одежда моя осталась сухой, словно по мановению волшебной палочки, а я на первый взгляд оказался в плену водяного купола, прозрачного и мерцающего. Я даже близко не так хорош в стихии воздуха, как тот же Вильгефорц. На первом месте всегда стояла вода, на втором земля, у него по-другому. На первом ветер, на втором огонь. Но я умею импровизировать не хуже Вильгефорца. Обычный способ повышения контроля с помощью влаги и замещения универсального барьера водой стали моей импровизацией. Получившийся купол устремился во все стороны, продолжая увеличиваться и впитывать дым. Произошедшее удивило моего оппонента. Он мысленно оставил заметку в глубинах своего разума о новом способе борьбы с собственным заклинанием дыма. Но это не помешало Вильгефорцу приблизиться ко мне. Приземлившись на землю в 3 метрах от меня, он замахнулся шестом и стремительно совершил выпад вперед, целясь в центр моей груди. Я не собираюсь уклоняться, с ноткой веселья наблюдаю за приближающимся орудием. В 10 сантиметрах от моей груди открывается маленький портал, диаметром всего в несколько сантиметров. Аналогичный портал открывается перед животом Вильгефорца, как раз под вытянутыми вперед руками с оружием, которые тем самым мешают обзору на этот портал. Он успевает почувствовать колебания энергии перед собой. Слишком поздно. Удар оказался настолько быстрым и мощным, что на лице Вильгефорца даже не успела появиться гримаса боли, когда толчок шестом отбросил его назад. Он только и успел, что окружить себя барьером во время полета по направлению к толстенному дубу. Это и спасло его от удара спиной о прочное дерево. Оставалось только удивляться тому, как он умудрился в таком состоянии применить защиту и удержать в руках свое оружие. Глава 93. Открылся вид, как сквозь золотистую пелену сферического защитного барьера, покрывающего все его тело, Вильгефорц поднялся с земли, кряхтя от боли в животе. Он уперся шестом в землю, используя его как опору. Одежда в области живота была полностью уничтожена, обнажая ужасную рану. К счастью для него, Она обошлась без проникающего ранения. Однако огромный синяк и очевидный ущерб внутренним органам были налицо. Он прижал ладонь к животу. Темно-зеленое свечение инициировало усиленную регенерацию, истощая жизненные силы организма. По животу побежали темные линии, слабо мерцающие тем же темно-зеленым цветом. Процесс был немгновенным и вряд ли завершится в течение дня. Несмотря на это, на лице Вильгефорца играла легкая улыбка, когда он поднял голову и посмотрел на меня, стоящего на другой стороне арены, небольшого неровного поля с поваленными деревьями посреди леса. Я стоял неподвижно, держа меч в левой руке, острием вниз. Быстрым движением я переложил его в правую руку, не придавая этому особого значения. Я неподвижно смотрел на него, ожидая дальнейших действий чародея. А вот в глазах Вильгефорца, несмотря на легкую улыбку, разгоралось пламя. «Ирен», — холодно произнес Вильгефорц, — «ты заплатишь за это сполна». «Ты сам себя ранил», — ответил я, пожав плечами. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Как верно подмечено, я выгравирую эту фразу на твоем надгробии в качестве личной жизненной цитаты. Это не моя цитата». Я разжал пальцы, но мой меч остался неподвижно висеть в воздухе, удерживаемый незримой силой телекинеза. Клинок плавно переместился, заняв позицию на уровне моих плеч, его острие угрожающе указывало на Вильгефорца. Я простер руки в стороны, создавая вокруг меча мощное электромагнитное поле. Руны на клинке затрепетали, наполняясь нестабильной энергией, предвещая неизбежный удар. Мне приходилось концентрироваться на клинке на небольшом расстоянии от лезвия. Для этого были свои причины, и эти причины вскоре станут очевидны моему противнику. Я могу выдержать больше, чем просто отбитый живот. Вильгефорц выпрямился и перестал опираться на шест. «А что насчет тебя, Ирен Йегер? Тиссе отзывалась о тебе исключительно как об осторожном чародее, выходящем из самых сложных ситуаций без единой царапины. Ты сам выяснил причины моей осторожности. Нет смысла это обсуждать. Спешишь? Терпеть ее не могу. Спешку?» — поморщился чародей. «Стоило мне однажды поторопиться, как все мои планы пошли наперекосяк». Я не ответил, лишь усилил концентрацию на мече. Электромагнитное поле вокруг клинка загудело, и руны вспыхнули ярким светом. С хлопком меч прочертил расстояние между нами и врезался в выставленный магический щит. На пару секунд лицо Вильгефорца озарилось удивлением, когда меч пробил золотистую пленку и остановился в 10 сантиметрах от его тела. Рукоять меча находилась с другой стороны, и только поэтому меч остановился. Удивил. Часть дола смешана с двимеритом. Он резко прервался и создал физическую защиту в виде тонкого слоя ветра, дующего с большой силой в сторону меча. Наполненные энергией руны на моем мече сдетонировали. Меч разлетелся на осколки во все стороны. Первичная золотистая оболочка вокруг Вильгефорца была уничтожена. Ветряная преграда уберегла его от попадания осколков, отбив часть осколков в обратную сторону. «Ну хорошо, значит будем по-другому», — гневно крикнул он и отступил на шаг. Его лицо исказилось в гримасе раздражения и ярости. Он переместил шест туда, откуда ранее призвал, и поднял руки, вызывая вокруг себя бушующий вихрь темной энергии. Деревья вокруг задрожали, их листья потемнели и опали, как будто их высушило палящее солнце. Трава пожухла и осыпалась. Природная энергия, заключенная в них, высвободилась, превратившись в вязкую темную субстанцию. Это была запретная магия преобразования жизненной силы природы в ядовитую энергию. Такая магия несла разрушительные последствия для всего живого, включая магическую среду. Подобно местам силы, где злоупотребление магией превращало их в смертельные локации, эта проклятая магия оставляла после себя бесплодные земли и отравленную атмосферу. Я действовал одновременно с Вильгефорцем. Опустив руки на землю, я высвободил мощный импульс, истратив значительную часть своей силы за один раз. Раздался грохот. Под нами земля раскололась на части и взметнулась в воздух, увлекая нас за собой. В полете она распалась на множество кусков и начала замедляться. Это нарушило концентрацию Вильгефорца и помешало ему собирать ядовитую энергию из окружающей природы. Возможно, это было не самое мудрое решение, но у меня не было другого выбора. Вильгефорц был слишком могущественным магом, и я не мог позволить ему продолжать накапливать эту ядовитую смесь в лесу. Он был равен мне по магической силе, и у меня не было другого меча, чтобы пробить его щит с расстояния. Придумывать другие способы выбить его из колеи не было в данный момент времени. Настигнув высоты 100 метров, я превратился в птицу и взмыл еще выше, не спуская глаз с чародея. Он не упал вместе с землей благодаря левитации и искал меня в небе. Черная вязкая энергия сгустилась в его руке, приняв форму длинного копья. Понятно, что собирался бросать копье в меня. Вильгефорд смахнул копьем и с силой метнул в мою сторону. Темная материя потеряла устойчивость, начав колебаться и распадаться на части в полете. Копье приблизилось ко мне, готовое взорваться и извергнуть ядовитую энергию. Но в этот момент произошло нечто ожидаемое. Большой горизонтальный портал внезапно раскрылся прямо подо мной, создавая тонкую пленку в воздухе с искажениями голубого оттенка. Копье пронзило его, исчезнув внутри. В форме птицы я ничуть не хуже управлялся с пространственной магией. Увидев портал над собой, Вильгефорд напрягся и осмотрелся в поисках второго вблизи, но так и не заметил переправленной атаки, да и не было таковой в этот раз рядом с ним. «Освежись, тебе не помешает», мои мысли сопровождаются громким карканьем. Я передал мысли напрямую Вильгефорцу, из портала хлынула соленая вода, словно река прямиком из далекого западного океана. Целый водопад обрушился вниз, обволакивая фигуру левитирующего чародея. Вокруг развернулась удивительная картина. Я, превратившись в птицу, парил в небесах. Подо мной открылся тонкий и широкий портал, из которого стремительно стекал водопад прямиком из океана. Под завесой воды находился Вильгефорд, удерживающий себя в воздухе. Внизу же осыпались остатки земли, ранее поднятые вверх. Поток воды обрушился на чародея, вбивая его в землю, однако с трудом можно было определить, удалось ли ему защититься. С моей позиции ничего не было видно. По достижении желаемого эффекта, я плотно закрыл портал и последовал за шумящим потоком, стремительно снижаясь вниз. Вода, расплескиваясь в лесу, несла с собой волны и брызги, разрушая близлежащие деревья. Земля пропитывалась влагой. Это была масштабная атака, если можно так выразиться, требующая минимума магических усилий. Когда вода спала, и я встал на крупное поваленное дерево, стало понятно, что чародей справился с потоком воды. Вильгефорд стоял на одном колене с поднятыми вверх руками и все это время удерживал прочный барьер над собой. Его штаны и ботинки испачкались в грязи. Земля слишком мокрая, даже под барьером. Защита в виде купола оставляла возможность воде пропитать землю под ним. «Сдавайся, Вильгефорд. 50 лет заключения за попытку похищения принцессы, 20 лет за подставу для братства чародеев и лишение чина в капитуле чародеев. Это звучит лучше, чем смерть», — предлагал я, описывая возможные последствия. «Всего лишь 70 лет за такое преступление», — смеялся он. «Мы сажали на гораздо большие сроки за куда меньшие проступки. И когда ты последний раз садил в заключение члена капитула, за твою качественную работу скинут сотню другу. К своему глубочайшему сожалению, я ограничен во времени. Придется отказаться от твоего щедрого предложения», — ответил он, снимая защитный купол и направляя обе руки в мою сторону, ладони вытянуты вперед. Из его рук внезапно вырвался огромный поток пламени, превосходящий его собственный силуэт, и устремился ко мне, плетясь и искажая водную стихию на своем пути. С легкостью я телепортировался на другое поваленное дерево и, оказавшись на его вершине, увидел, как Вильгефорд совершает скачок в открывшийся портал. Догонялки. «Кажется, я оказался в детском саду», — проворчал я, скривившись и устремил взгляд к месту, где портал был видим. Я сконцентрировался на точке выхода, соединил точку с собственным местоположением и открыл туда портал рядом с собой. Следом за чародеем я проник через портал, готовясь к новому этапу чародейских догонялок. Почувствовалось тепло. Ландшафт вокруг меня кардинально изменился. Вдали возвышались скалы, а огромное озеро утопало в далеком горизонте. Деревьев здесь было значительно меньше, и сильный ветер нещадно обдувал лицо. Это должно быть где-то на юге. Возможно, это территория Эббинга. Если моя память меня не подводит, мог я соотнести, куда именно меня занесло относительно предыдущего места. Мой взгляд устремился к замку передо мной, или точнее, к огромной цитадели, возвышающейся на скале. К замку вел длинный мост, пролегающий сквозь менее крупную скалу. Именно на этом мосту я стоял, у входа на территорию замка. Я шагнул на территорию замка, размышляя вслух, победа или смерть, верно, привел меня в свое логово. Ты бы не остался здесь просто так, несмотря на запустение и отсутствие других людей. Подумав, я пришел к выводу, что помимо попытки похищения принцессы и изучения гена старшей крови через нее, Вильгефорц, вероятно, сговорился с кем-то из Нильфгаарда. «Ты только усложняешь мне жизнь. Нужно взять тебя живым и допросить», – прошептал я, готовясь к новой главе этого противостояния. Замок Стидга. Глава 94. В тени надвигающихся сумерек я приблизился к древним стенам замка Стидга. Его величественные башни, устремленные к небу, словно когти дракона, окутывала зловещая аура. Я ощутил, как мощные чары, наложенные на замок, сковывают мою пространственную магию, а мое предвидение затуманилось, словно затянутое пеленой тумана. «Ты давно подготовился, как я посмотрю. С такими серьезными чарами на замке Цири не удалось бы случайно телепортироваться прочь после похищения. Цири только начало обучения под присмотром Эльзы. Пройдут годы перед тем, как девочка сможет самостоятельно применять ген старшей крови, или вовсе овладеет магией и дополнит навыки старшей кровью. Но даже сейчас она бы смогла переместиться прочь в момент паники и страха. С осторожностью я ступил через порог, мои сапоги мягко ступали по пыльным каменным плитам. На полу были заметны следы сапог, не только Вильгефорц проходил здесь. Свист воздуха разорвал тишину коридора, и арбалетный болт устремился в мою сторону через весь коридор. Тонкая пленка прозрачного магического щита дрогнула, отразив снаряд и окрасив место попадания голубоватой мазойкой. Болт упал на пол, эхом разнося звук по помещению. Я прислушался и услышал, как по коридору, откуда я пришел, приближаются шаги. Меня обошли сзади или дожидались в укромном месте. Спереди, в конце коридора, я заметил арбалетчика, перезаряжавшего свое оружие, и мужчину в кожаной броне с одноручным топором и щитом. До выстрела они скрывались за углом. Внезапно две двери по бокам распахнулись, и в коридор вышли пять вооруженных человек, окружая меня с двух сторон. Они бросились на меня с криками: «Мочи его!» Все разом, с двух сторон. Спереди с каждой стороны бежали мужчины со щитами, очевидно, надеясь заблокировать любой огненный шар, который я мог бы метнуть. Видимо, это было все, что они успели подготовить за 10 минут. Полноценное логово, даже прислужников собрал из какого-то разбойничьего сброда, подумал я про себя, поворачиваясь на месте и вытягивая руки в разные стороны. Две мощные ударные волны разлетелись вдоль коридора в противоположные направления, унося с собой прислужников Вильгефорца. Пятерых, бежавших ко мне, раскидало вдоль пола. Болезненные стоны разнеслись после жесткого падения вперемешку с оскорблениями в мою сторону. Наименее целая часть стен откололась и улетела следом, приземлившись на них или ударившись об пол чуть дальше. Снова летит болт, и снова он отскакивает от магического щита, падая на пол. Я поднял два болта с пола телекинезом, зарядил их кинетической энергией и выпустил в сторону двух человек в конце коридора. Болты пролетели быстрее, чем прежде. Один попал в шею арбалетчика, другой в лоб мужчины с топором и щитом. Надеюсь, здесь все отребья, подчиненные Вильгефорцу. Хватит одной засады на сегодня. К тому времени сзади уже приближалось подкрепление в виде нескольких человек, чьи шаги я слышал еще до начала схватки. Они не отличались от остальных по снаряжению. Я мог пропустить их в начале, когда следовал по следам Вильгефорца на полу, не обращая пристального внимания на окружающие помещения. Итого 8, делаю вывод. У обычных людей есть шанс одолеть чародея в ближнем бою, но не в моем случае. Я оставался спокоен, когда стреляли в меня из арбалета. Лишь немного удивился, когда выскочили пятеро из дверей, и лишь слегка приподнял бровь, когда подкрепление прибежало сзади. Один из них направил на меня арбалет и выстрелил. Остальные бежали по бокам коридора, давая свободное место арбалетчику. На этот раз я не полагался на магический щит. Я создал на пути болта куб льда. Куб разбился при столкновении, куски падали на пол вместе с опасным болтом. Я способен почувствовать след двимерита вблизи. Арбалетный болт был изготовлен из смеси железа и двимерита, с зазубренными наконечником, чтобы было сложнее извлечь. Он предназначался для борьбы с чародеями. Первый арбалетчик использовал обычные болты, второй же имел специальные против чародеев. Либо первый не успел подготовиться из-за суматохи, либо это была тактика по отвлечению внимания от настоящей опасности. Двимерит искажает магическую энергию вокруг себя, что трудно заметить на расстоянии. Благодаря своей дополнительной профессии в братстве чародеев я был знаком с этим металлом. Часто используется в притории. Довольно. Я и так потратил на вас много времени, раздраженно оповещаю наемникам. Импульс прошел от моих ног по полу. Люди, пытающиеся встать после падения, были пронзены каменными шипами вместе с приближавшимся подкреплением. Только оставшийся в другом конце коридора арбалетчик избежал страшной участи. Но и ему не суждено было долго продержаться. Парочка каменных шипов отделились от пола, выстрелили вперед и пробили его насквозь, с гулким звуком вбив в стену позади. Он скатился вниз, оставляя кровавый след на стене. Настало время продолжить свой путь вперед. Осматриваясь вокруг, я искал следы, понимая, что нахожусь где-то в середине этого старого замка. Вильгефортс, очевидно, очистил свои сапоги от грязи, ведь следов на полу больше не осталось. Но все же было понятно, что правильное направление вело в обратную сторону от главного входа. Моя интуиция шептала о таинственных туннелях, проложенных под самим замком. В каждом пристанище ведьмаков имелись подземные коридоры и комнаты. А что говорить о замке, который был построен на огромной скале? Здесь в любом случае прорубали землю ради дополнительных помещений под слоем земли. Намного проще было пробить вентиляцию в скале и не дать ей там засориться, чем на ровной местности под землей. Я продвигался все дальше к спуску вниз, и мои шаги отдавались гулко в пустых коридорах. Место, где в прошлом обитали ведьмаки школы кота, представляло собой запустение и медленное увядание. Только присутствие Вильгефортса и его наемников как-то поддерживало порядок, пока я не появился здесь. Стены были украшены выцветшими гобеленами, на которых изображены сцены из давно забытых битв и легенд. Я почти мог услышать эхо шагов тех, кто когда-то проходил по этим залам, и их голоса доносились до меня сквозь время. Я спустился по узкой лестнице, пробираясь сквозь лабиринт магических ловушек, призванных отпугнуть незваных гостей и ослабить тех, кого хозяин замка ожидает увидеть внизу. Спуск, шириной в 3 человека, круто уходил вниз. В конце лестницы возвышались открытые массивные двери высотой 2 метра. Их прочность не оставляла сомнений. Они были изготовлены из отборной древесины и усилены металлическими пластинами. За дверным проемом открывалось просторное круглое помещение. По обеим сторонам располагались 2 меньших прохода. Мое внимание привлек массивный каменный стол для разделки, под которым в полу были вырезаны желобки для стока жидкостей. Это наводило на мысль, что комната служила для сбора и обработки мутагенов, извлеченных из тел монстров. Кроме того, было очевидно, что здесь проводились различные магические эксперименты. Легкий ветерок касался кожи. Наличие вентиляции подтверждали трубы, вмонтированные в стены под потолком. Тусклое освещение исходило от светильников, развешанных вдоль круглых стен. Их хватало, чтобы с легкостью различать все детали внутри. В настоящее время комната превратилась в настоящую лабораторию. Несколько столов и шкафов были расставлены по периметру, оставляя свободным пространство в центре. Напротив меня находился хирургический стол с креплениями, предназначенными для удержания пациента во время операции. Экскурсия по моей обители закончилась раньше, чем я ожидал, раздался голос Вильгефортса. Он стоял в противоположном конце комнаты у хирургического стола. В руках он держал свой зачарованный шест. Судя по пустой склянке у его ног, он выпил какое-то зелье перед моим появлением. Твоя прислуга оказала радушный прием, я не остался без ответа. И что теперь? Ты выпил какое-то зелье, скорее всего ослабленный аналог ведьмачьего, чтобы лучше сражаться. Привел меня в свое логово, на котором висят чары, ослабляющие пространственные манипуляции. Думаешь, этого достаточно? Всего лишь подвел к ситуации, в которой мы равны. Твое могущество в совокупности со старшей кровью не поддается сомнениям. Но и я не все тебе показал. Под конец его голос пропитался холодными нотками. Он ударил нижним кончиком шеста по полу, активируя вереницу рун в комнате. Сзади с грохотом захлопнулись массивные двери. Я давно готовился заполучить ген старшей крови. Хотел забрать принцессу без лишнего шума, но ты вмешался. Неважно, я разберусь с тобой и похищу ее в другой раз. Лучшие умы эльфийской расы потратили на изучение этого гена больше лет, чем ты прожил, и добились успеха лишь однажды. Все остальные попытки были подделками, сказал я, имея в виду своего предка. Как бы ты ни старался, сколько бы времени ни потратил на то, чтобы повторить результат эльфов, максимум, чего ты добьешься, это возрождение неактивного гена в каком-нибудь ребенке. Лучшие умы, они не заключали контрактов с могущественными демонами, ответил он с широкой улыбкой. В его руке сформировался странный огненный шар, иной, другого цвета, намного опаснее обычного огня. Да будет так. Я сложил ладони вместе, оставив между ними пару сантиметров свободного пространства. Мои глаза засветились голубоватой дымкой. Между ладонями загорелась такая же дымка и начала циркулировать в одной точке. «Ни одно из известных тебе заклинаний и ритуалов не сможет подавить меня». Он нахмурился и пустил в меня новый вид огненного заклинания, но то пропало, не пролетев и половины пути. Это заставило его напрячься. «Что происходит?» – спросил он. Резко похолодало, но не так, как от обычного спада температуры. Вильгефорц ощущал странное давление вокруг. Он понял, что я собираюсь сделать, и побежал ко мне с шестом в руках, готовясь совершить удар. Хотел получить это в свои руки. Ты почувствуешь, на что способна эта сила перед своей смертью. Пространство во всем замке исказилось, схлопнулось и перемешалось. Издалека казалось, будто огромный синеватый водоворот затягивает древний замок и скалу под ним в небытие. Экстремальный холод сковал все на сотни метров вокруг. Что-то за пределами привычного мира затронуло замок и территорию вокруг, исказив и заморозив каждую частичку. Ледяная мешанина образов стала гробницей опасного чародея по имени Вильгефорц. Глава 95. В столкновении с Вильгефорцем я был вынужден призвать все свои силы. Тщательно рассчитывая каждое заклинание, я экономил энергию. Изучая стратегию чародея и предвосхищая его действия на доли секунд, я неуклонно приближался к истощению. Благо и он тратил силы и магическую энергию в бою. Внутри стен замка, пропитанных чарами, что ослабляли пространственные манипуляции, применение телепортации и предвидения стало бы еще более энергозатратным. Я готовился к затяжному бою, уверенный в своей способности задержать Вильгефорца и доставить его на Танитг для допроса и официального суда перед капитулом и королями Севера. Однако, когда его устами было произнесено признание о сделке с демоном, а в его руке возникло опасное заклинание, способное, по моим быстрым подсчетам, уничтожить магические щиты, мне пришлось принять отчаянные меры. Ген старшей крови проявил себя во всей своей мощи. Я высвободил неконтролируемую первозданную энергию из многомерного пространства, защитив лишь себя. Вершина скалы и замок вместе с Вильгефорцем исчезли, уступив место ледяной мешанине обломков. Я действовал наверняка, не оставляя ему ни единого шанса на выживание. Возможно, я переусердствовал, но полагаться на собственные силы в борьбе с чародеем, чьи навыки были не менее выдающимися, а тело и знания, полученные либо от демона, либо из древних манускриптов, превосходили мои, было бы глупостью. Мы бы скорее истощили магические запасы друг друга, чем сумели пробить защиту противника и нанести серьезный ущерб. Старшая кровь позволила мне обойти этот долгий и опасный этап битвы. Последствия моего последнего действия оказались серьезнее, чем я предполагал. Закрыть пространственный излом оказалось сложнее, чем открыть его. Мне пришлось потратить почти все оставшиеся силы, чтобы зашить дыру. Оставить все как есть было невозможно. Излом мог не увеличиваться в размерах, но пронизывающий до костей холод, насыщенный первозданной магией, продолжал распространяться во все стороны. Я не мог предсказать, насколько далеко распространится холод, но и проверять на практике не хотелось. Слишком мало было известно о месте, через которое мы проходили во время телепортации. Слишком велика была вероятность столкнуться с серьезной проблемой. После того, как закончил с приведением бардака в порядок, первым делом явился обратно в центру и встретился с дочерью. «Постой, так это был Вильгефорц, тот самый Вильгефорц из капитула чародеев?» С удивлением расспрашивала дочь, когда мы обсуждали случившееся с ней и Костеляном Гаско в его кабинете. Цирилла сидела в сторонке и слушала в два уха. «Ты знаешь другого чародея по имени Вильгефорц?» «Да, это был он, и мне пришлось серьезно напрячься, чтобы справиться с ним». «Тогда, где он? Почему не притащил с собой связанным или в виде трупа?» «Потому что Вильгефорц оказался слишком сильным чародеем. Пришлось прибегнуть к своему козырю, тело исчезло. Все подробности позже, сейчас нужно в срочном порядке оповестить остальных. Не помешает передать весточку королеве Каланте», сказал Гаско, на лице которого читалась напряженность. «Обязательно. Мне в любом случае нужно связаться с Тиссеей и несколькими чародеями, которые участвовали в битве с Нильгфаэрдом. Телепортируюсь туда и заодно передам новости Каланте». «А мне что сделать?» – спросила Эльза. «Вернись домой и расскажи матери. Пусть заберет Астера из Академии Боннард, пока ситуация не уляжется. Можешь погостить с ним в центре. Кашусь на слушающую нас Цириллу, он и принцесса вроде как хорошо ладит, и ему будет интересно поспрашивать людей о том, как проходила подготовка к сражению и само сражение. Это да, будет расспрашивать в подробностях, и Цири от него в этом не отстанет, она поняла намек, как и понял Гаско, усмехнувшийся в стакан с разбавленным вином. Вскоре разговор подошел к концу, и мы разошлись. Я отправился в лагерь вблизи Марнадельских ступеней, а Эльза вернулась в Вингерберг. Думаете, наверное, будто история с Вильгефорцем закончилась на его смерти и оповещении остальных чародеев о случившемся? Фатальная ошибка. Нить повествования, начавшаяся с гибели Вильгефорца и вестью об этом, еще не была оборвана. Необходимо было выследить и покарать его последователей, среди которых были не только бездумно подчинявшиеся его воле наемники, но и чародеи, проникшие в самые недра братства. Артаут Тиранова, один из них, пал в битве с Нильфгаардом. Однако двое других, Феркарт и Лидия, оставались на свободе. Их безнаказанное существование грозило братству неизбежными политическими осложнениями. Стремясь разрешить этот вопрос без излишней огласки, я обратился к Тиссее и Филиппе, столпам магической организации. Пусть они сами вершат правосудие над своими бывшими соратниками. Я же, покинувший их ряды, не желал более вмешиваться в их дела. Тиссея и Филиппа выслушали мои слова с мрачными лицами. Они осознавали, что происки Вильгефорца нанесут ущерб организации. Безусловно, помощь братства чародеев в победоносной битве сгладит многие острые углы, но необходимо было искоренить остатки корней, пущенных ныне покойным чародеем. Разговор происходил в шатре. Они пока оставались в лагере, так как заканчивали со сбором всех чародеев перед отправлением на Танит. «Мы разберемся с этим, Ирен», — пообещала Тиссея. «Братство не потерпит предательства в своих рядах». Филиппа кивнула в знак согласия. «Мы выследим их и привлечем к ответственности, если решат скрываться». «Какая вопиющая наглость! Только Вильгефорд смог пойти на такое. Он всегда казался мне неприятной личностью, несмотря на маску на его лице. Он сумел водить вокруг носа всех нас, включая меня. Хоть и давно меня нет среди чародеев братства, но я состоял в организации на момент его появления, да и приглядывался ко всем после ухода. Я имела представление о его деятельности за закрытой ширмой. Каждый из нас в какой-то мере изучал запретные науки, и поэтому я не обращала на него внимания, считая необходимостью понимать, с чем стоит бороться. Тиссея вздохнула и потерла переносицу. Кто же знал, что падет настолько? Сложно играть в игру, правил которых не знаешь. В любом случае, Вильгефорд теперь мертв. Замок разрушен, так что в деталях разобраться в его опытах не получится. Можете допросить Феркарта и Лидию. Кто-то должен знать подробнее про его скрытые дела. Точно, постоянно ведь с ним под ручку ходила. Лидия должна что-то знать о темных делишках нашего соратника, бывшего, сказала Филиппа, задумчиво подперев подбородок ладонью. Своими действиями Вильгефорд конкретно всполошил застоявшееся осиное гнездо. За подобный просчет Тисса и остальные чародейки в организации перетянут больше частей одеяла на себя. Возможно, что теперь Филиппа перейдет из совета в капитул, так как получит больше власти, после таких просчетов бывшей наставницы. Из-за происков Вильгефорца братство оказалось в непростом положении. Им предстоит не только восстанавливать свою репутацию, но и разбираться с внутренними проблемами. Тиссе, как глава организации, несет ответственность за случившееся. Ее авторитет пошатнулся, и теперь другие чародейки могут воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свои позиции. Не удивлюсь, если теперь Герхард захочет окончательно покинуть их ряды, и в таком случае Тиссе наоборот придется упрашивать его остаться, так как это дополнительное лицо, почти во всем поддерживающее ее. Филиппа, амбициозная и властолюбивая, может стать одной из тех, кто извлечет выгоду из сложившихся обстоятельств. Она может использовать просчеты Тиссей, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и занять более влиятельное положение в братстве. Остается только наблюдать, как будут развиваться события. Братство чародеев оказалось на перепутье, и его будущее во многом зависит от того, как они справятся с последствиями действий Вильгефорца. Удачи вам, говорю напоследок и иду к выходу из шатра, не сожгите только Танит Царетузы. Оставь сарказм при себе, Ирен. Возможно, что ошибка в недостаточном присмотре за Вильгефорцом лежит на нас, но именно тебе пришлось с ним биться. И последствия в какой-то мере касаются тебя, раздраженно ответила Тиссея. Лицо при этом у нее оставалось спокойным. Наш Ирен всегда любил подраться, ничего страшного. Ты, видимо, начала забывать, как любит он выводить тебя из себя на большинстве собраний, Филиппа опустила градус напряжения бывшей наставницы. В общем, хватит разговоров. У каждого из нас достаточно дел. Я вернусь в Вингерберг. Ты смог победить Вильгефорца. Раздалось восклицание со стороны Астера, когда я уселся за стол. От громкого крика две женщины рядом поморщились и зашипели на него. Ему на мгновение стало неловко, жаль только на мгновение. Вместо того, чтобы спокойно закончить с едой и готовиться к отбытию в Центру с сестрой, сын начал нетерпеливо задавать один вопрос за другим. «Каким образом ты одолел его? Какова была его сила? Удивил ли он тебя чем-то непредвиденным?» Йеннифер успела забрать его с территории Баннарда и переместить в замок к моему возвращению. Ему оставалось максимум полтора года в стенах Академии. В принципе, его обучение можно закончить и дома, было бы время у кого-то обучать. Когда ситуация наконец-то уляжется, и я пойму, что никаких сил не стоит за Вильгефорцем, можно будет снова пустить его в свободное плавание. Слишком опасно носителям гена старшей крови гулять по миру без возможности себя защитить. Особенно теперь, когда все узнают не только про Цириллу, но и про мою родословную. Благодаря скорректированным мутациям и усилению магии он был сильнее и быстрее ведьмаков. В мастерстве управления магией не уступал мне и Тиссей, где-то мог превосходить благодаря древним знаниям. И тактическое планирование применялось им во время боя. Йеннифер вскинула бровь на такое описание и вставила свои 5 копеек. Интересно, Ирен, каким бы образом он написал тебя в случае победы? Бой вышел опасным. Я это понимал. Йеннифер это понимала. Она переживала от произошедшего и скрывала это за подобными высказываниями. Тогда каким образом он проиграл? С явным интересом спросил Астер. В его списке черт не хватило места терпению. Надеюсь, намек понятен. Мы всей семьей находились в обеденном зале и трапезничали. Твой отец хотел сказать, тренируй то, что тебе дает старшая кровь. Эльза с интонацией прожженного лектора поведала брату. Ой, да иди ты в пень. Ты старше меня в 10 раз, не сравнивай нас. Кто старше тебя в 10 раз, беспризорник малолетний? Гневно воскликнула она в ответ. До конца обеда мы с женой с улыбкой слушали их ругань, то затихавшую, то возгоравшуюся вновь. Глава 96. 3 последующие недели были посвящены устранению последствий опустошительной войны на южных рубежах центра и вероломных деяний Вильгефорца. Однако эти события лишь косвенно затрагивали меня, поскольку я вновь погрузился в заботы собственного королевства. Вместе с Йеннифер я посетил очередной конклав чародеев в замке Локсия. О предстоящем собрании было известно заблаговременно, ибо оно должно было состояться вскоре после завершения войны в центре. На повестке дня значились обсуждения последствий войны и поминовения павших. Однако в изначальный план вмешались непредвиденные обстоятельства. Братству чародеев, помимо заранее обговоренного сценария, пришлось в срочном порядке включить в программу суд над 2 предателями из своих рядов, а также донести до сведения присутствующих о вероломстве Вильгефорца. Моя победа над Вильгефорцем, раскрытие подоплеки произошедшего и последующий суд над его приспешниками стали настоящим потрясением для участников сбора чародеев. Они полагали, что в ближайшие годы не будет никаких громких событий. А как оказалось, события такие произошли сразу. Лидия и Феркард предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Их не приговорили к смертной казни, поскольку они являлись лишь исполнителями воли Вильгефорца и не осознавали в полной мере его коварных замыслов. Лидия была осуждена на 20 лет заключения в казематах Танидда, а Феркард, будучи членом совета и тем самым нанесший ущерб репутации братства чародеев, получил более суровое наказание. 50 лет тюремного заключения, пожизненный запрет на вступление в братство и крупную денежную компенсацию. Лидия также была обязана выплатить компенсацию, но ее сумма была значительно ниже. Спустя напряженное время после моего возвращения в Вингерберг, когда неотложные вопросы были улажены, а обязательные аудиенции в замке проведены, я направился в Серебряные башни. Для меня настало время заняться эльфами. После восшествия на престол Вингерберга я редко посещал Серебряные башни. Мудрое правление королевы Франциски избавляло меня от необходимости тратить время на управление дополнительными территориями. Впрочем, правители редко лично управляют всеми своими владениями, делегируя эту обязанность герцогам, графам и прочим представителям власти. Однако, получив корону, я стремился ознакомиться со всеми землями моего королевства, что стало возможным благодаря моему опыту среди магов, магии, позволяющей мне легко перемещаться между крупными городами, а также страху моих высокопоставленных подданных перед одним из сильнейших чародеев. На этот раз мой визит в Серебряные башни имел иную цель, нежели инспекции местного управления или оценка отношения эльфов к людям моего королевства и ко мне лично. На этот раз речь шла о будущем переселении. Рада видеть тебя в добром здравии, несмотря на столь опасные события в последнее время, прошептала Франческа после долгих объятий. Мы стояли на террасе, озаренной утренними лучами солнца. Легкий горный ветерок освежал нас своей прохладой. Только вдвоем мы вели этот разговор. До нашей беседы я успел проведать детей. Хотя я и старался не привязываться к ним слишком сильно, я продолжал наблюдать за ними. Свои дети как-никак, пускай рожденные по договору. Араэль и Рувели обязательно вырастут до того момента, когда эльфы полностью переселятся, в этом можно не сомневаться. У меня будет возможность принять участие в их воспитании. Да и я планировал уделять время миру по ту сторону портала. Кстати, о портале и должна пойти речь. Конечно, ты беспокоилась, кривлю лицом, и дело тут не только в строящемся портале. Глупость, если ты так думаешь обо мне. У тебя есть дети с переданным геном, включая наших. Она подошла к краю террасы и облокотилась на перила. На кой мне беспокоиться в таком случае? Не ты, так кто-то из них создаст проход в тот мир. Я лишь радуюсь твоему благополучию. Допустим, я тебе поверил. Я подошел к краю террасы и облокотился рядом с Франциской. Снизу открывался вид на половину города. Сам по себе город почти не изменился с перехода в руки Франциски. Большая часть эльфов жила в деревнях, раскинувшихся по всей долине цветов, а потому не было смысла дополнительно строить что-то в городе. Как проходит строительство портальной арки? Я перешел к делу. Строительство будущего портала происходило у подножья Синих гор вблизи Серебряных башен. Его величественная арка, подобно исполинским воротам, станет упираться в горный склон, обещая пропуск одновременно двум повозкам, въезжающим бок о бок. Одна бригада неустанно трудится, расчищая путь и прокладывая дорогу к арке, в то время как другая группа сосредоточена на строительстве на самом месте. 3 дня назад я посетила стройку и стала свидетелем больших объемов работ, предстоящих впереди. Качественная дорога на несколько километров через пару холмов требует много времени на постройку. Ее делают каменной. Возможно, в Риме, если говорить про мой прошлый мир, делали похожим образом, но точно не от города до ближайшей горы. Поскольку портал призван стать стратегически важным сооружением, вокруг него возведется неприступная крепость. Дорога не только обеспечит бесперебойную доставку ресурсов и рабочих в новый мир, где вскоре начнется строительство города, но и станет быстрым путем из Серебряных башен к будущей крепости в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Мало ли в следующий раз Нильфгаард прорвется на север, не станут ведь эльфы делиться новым миром с ними, пройдут в портал и сломают с другой стороны. Да, кстати, о разрушении с другой стороны. Создание врат, именно так называются подобные порталы, требует наличия арки с двух сторон. Эти арки зачаровываются с помощью масштабных ритуалов и впоследствии соединяются. Так что эльфам потом возводить проход в другом мире. Я открою портал, чтобы туда прошли около 50 эльфов и построили деревню, рядом с которой будут возводить арку врат. Примерно, я решаю уточнить, тебе ведь должны были дать временные рамки. Около месяца на основные работы. Дальше наступит время ритуала. Понятно? Примерно 1,5 месяца мне ждать. А как же перемещение работников? Мы начали собирать эльфов, включая группу чародеев, коим предстоит отправиться в другой мир и создать врата с той стороны. Да-да, я помню. И когда от меня это потребуется? Я бы сказала, неделя, максимум 10 дней. Мы обговариваем с чародеями план пребывания. Начало и конец Бладхи, обговариваю примерные отметки по датам, когда мне понадобится вновь навещать Серебряные башни. Как раз к празднику закончим приготовление. В конце Бладхи, местного месяца, включающего в себя большую часть мая и июня, празднуют день летнего солнцестояния. На старшей речи этот праздник именовался Медаити. Подобно многим другим, он был позаимствован кметами у эльфов. Медаити считался днем почитания летних святынь, когда воздавались хвалы солнцу и жизни, признавая при этом неизбежность смерти. Однако среди кметов существовали и причудливые обычаи, связанные с этим праздником, такие как обнаженные танцы девушек в полях с вечера до захода солнца. Вспоминаю, как во времена нашей обыденной жизни двух чародеев в Вингерберге, а позднее в Туссенте, Йеннифер неизменно просили благословить посевы в этот праздник. Считалось, что в это время солнечная энергия особенно благотворно влияет на урожай. Приложим все усилия, чтобы успеть», — кивнула эльфийка. «Беллитейн уже не за горами. Я намереваюсь собрать чародеев и в этот день пробудить дремлющее место силы под вратами. В первые дни после цветения магическая аура в мире усиливается, благоприятно влияя на проведение ритуалов. Это идеальное время для пробуждения места силы, которое в будущем будет питать врата. Именно на этом месте, где было найдено место силы, планировалось возведение врат. Ох, не напоминай, день рождения Йеннифер, а также Цириллы. Дочь и сын отправятся в центру праздновать день рождения принцессы, а я останусь на весь день во власти супруги. Вы все еще празднуете дни рождения. Мне трудно это понять, я живу слишком долго, чтобы считать годы. Со временем начинаешь осознавать, что дата твоего рождения несет в себе гораздо больший смысл, чем просто появление на свет». На ее лице отразилась грусть. Тревожные мысли овладели Франческой. Я осторожно обнимаю ее одной рукой в знак поддержки. «Что ж, мы рождаемся только один раз, а дата рождения наступает каждый год. Многое может случиться за столь долгий период жизни. Что не так с твоей? Я имею в виду дату рождения. Кстати, когда ты родилась? Ох, мой день рождения. Он также пришелся на праздник, на Имбайлк, день, предвещающий начало весны. А весна – начало войны». Франческа перешла на шепот и уткнулась лицом в мою грудь. «Мне навсегда запомнился Имбайлк 1601 года, когда я, будучи глупой дурочкой, последовала за Айлирн и чуть окончательно не погубила свой народ. Мы продолжали стоять в обнимке и смотреть на город. Каждый думал о своем. Она сокрушалась о наболевшем прошлом. Я задумался о неминуемом будущем». «Ты перестал ходить с мечом», — заметила эльфийка, прервав затянувшееся молчание, но не прерывая объятия. «Пришлось с ним попрощаться во время битвы. Жалко, хороший был». Эльфийка тихо рассмеялась и потянула меня за собой внутрь дворца. «Пойдем, выберешь самый лучший из нашей сокровищницы». В центре разрушенного моста, проходящего через скалу и ведущего на территорию замка Стидга, стоял, закутанный в плащ с капюшоном, лейтенант дикой охоты. Рядом с ним, стоя на одном колене и исследуя остатки льда, созданного первородной магической энергией, Криван изучал произошедшую здесь аномалию. Создатель истинного гена старшей крови поднялся и посмотрел на своего бывшего ученика. «Белый хлад», — бесстрастно произнес Криван, он же Эвал Лакха. «Я вижу, что это белый хлад. Кто смог открыть и закрыть разлом, не дав ему разрастись?» — нахмурился Карантир. Про себя, испытывая мимолетное недовольство, он подумал: «Даже я не смог закрыть подобный разлом в нашем мире. Это, несомненно, сделал потомок Лары. Белый хлад, астральный холод, обладал способностью заморозить мир, если ему позволить проникнуть в него и не закрыть проход. Его можно было ошибочно принять за ледниковый период, о котором были осведомлены и эти два эльфа. В мире, населенном народом Ольх, белый хлад неумолимо продвигался с противоположного конца, постепенно сковывая все вокруг. Лед и снег, порожденные им, не таяли под солнечными лучами, и только постепенное воздействие мировых энергий или, возможно, магия существ могли растопить их. Однако это не останавливало его продвижение. Хлад возник в их мире во время войны с единорогами. Вероятно, эти существа, осознав тщетность своего противостояния эльфам, решили уничтожить весь мир таким образом. Эта теория подкреплялась тем, что большинство единорогов покинуло гибнущий мир почти сразу же, стоило этой аномалии только появиться. По приблизительным расчетам Кривана, до ледяного оцепенения планеты оставалось не более столетия по меркам того мира, где время текло медленнее, чем в их собственном. «Тот, кто покорил старшую кровь», — ответил Эвал Лакха. Предположения подтвердились. Вингербергом правит потомки Аберона. Старший чародей снова обратил свой взор на оледеневший узор, возникший на месте замка. Лед медленно таял, постепенно освобождаясь от астральной стужи. «Вскоре здесь останется лишь искореженная гора. Доложи королю о наших находках. Я останусь здесь на некоторое время. А что насчет поисков Эридина? Он либо томится в темницах, либо уже мертв. Пусть король решит, продолжать ли поиски или прекратить их». Карантир кивнул бывшему наставнику. Он сотворил портал в свой мир и покинул разрушенный мост. Глава 97. По плацу, расположенному на территории дворца, разносились звуки ударов металла об металл. Два тренировочным мяча часто сталкивались после раннего завтрака. Утренний свежий ветерок обдувал лица их обладателей. Удобные комбезы с защитными элементами из кожи и плотные штаны защищали вспотевшие тела от возможности заболеть, а также от ударов затупленным клинком. Я тренировался с Астером, пока было свободное время. В отличие от меня, он уделял фехтованию гораздо больше времени и обладал более выдающимся талантом в этом деле. Вероятно, это объяснялось тем, что он начал махать мечом с самого детства и уделял меньше внимания магическим искусствам, в то время как я, даже после перехода в этот мир, предпочитал магию. Конечно, мой огромный опыт фехтования, который сложно не набрать за десятки лет использования меча, позволял учить его и с легкостью превосходить, иначе это был обычный спарринг, а не полноценная тренировка. Последний раз, парируя удар и заставляя его клинок скользнуть мимо меня, я легонько коснулся затупленным концом его плеча, опять ударил в левое плечо, поморщился Астер, потирая болевшее место. «Я стараюсь пробудить в тебе интуицию, но, кажется, у меня это получается далеко не идеально». Мы направились к стойке, аккуратно уложили тренировочные мечи, вместо них взяли собственные мечи. Они хранились в ножнах и покоились, упершись в подпорку. «Каждая попытка пробудить это предвидение оставляет на мне синяки», жалуется Астер. «Даже у бардов бывают синяки после их песен, а здесь мы говорим о тренировке с мечом, так что привыкай», отвечаю ему, подчеркивая очевидное. «И каким образом барды получают синяки?» спрашивает он любопытно. «Например, когда они начинают исполнять что-то не то в таверне или кабаке. Пьяным посетителям может не понравиться их творчество, и вот уже результат налицо», поясняю я, стараясь донести до него суть. Моя ладонь окутала рукоять нового меча. Я не мог даже предположить, что Франциска передаст мне такую вещь. Это оружие принадлежало ее отцу и было изготовлено одним из великих эльфийских кузнецов, который обладал мастерством создания мечей с использованием зачарованной метеоритной руды. Красивая гарда и гравировка в виде рун на клинке приятно дополняли и так хороший меч. Приятный подарок. Симлас Финдабайр, отец Франциски, в последний раз прибегнул к эльфийскому пению, как был назван меч, во время исследования континента. По дороге ко входу в замок нам подвернулась Фрингилья Виго. В ее руках лежало письмо, и она целенаправленно направилась ко мне. Астер лишь кивнул ей в знак приветствия и продолжил свой путь, а я остался на месте. «Что произошло? Интересуюсь. Вчера я не успела передать это», — говорит она, — протягивая мне письмо с печатью братства чародеев. «Они намерены созвать собрание королей Севера через 2 месяца. Понятно, это ожидаемо. Принимаю письмо и укладываю его в карман комбинезона. Вместе мы направились к входу. Фрингилья собиралась отправиться в свой кабинет, который был выделен ей в замке после получения высокой должности в масонстве. А мне предстояло пройти с ней, по крайней мере, до лестницы справа от дворца. Быстро спохватились. Я думала, дольше будут разбираться в собственных дрязгах», она развеяла тишину разговором. «Скорее всего, Герхард останется в капитуле. Найти 2 подходящих чародеев в совет не так сложно. Но кто вторым войдет в капитул?» «Да, скорее всего так. Похоже, Филиппа перейдет в капитул вместе со Стригобором. Но точной информации пока нет. Однажды тот волшебник уже 10 лет пребывал в капитуле. Его присутствие было совершенно оправданным. Передай мне подробную информацию о новом составе братства, как только появится. Или пускай кто-нибудь другой из организации передаст, не так важно кто», сказал я, перед тем как разделиться с Фрингильей и пойти в свои покои. Масонство представляет собой обособленную магическую организацию. Ее численность невелика, а влияние ограничивается пределами Аедерна. Тем не менее, поддержание сотрудничества с братством чародеев и пристальное наблюдение за событиями в их кругах имеют первостепенное значение. В прошлом мы обменивались сведениями с разведкой Филиппы Ильхард. Однако разведка Филиппы – это ее личный инструмент, а не всего братства. В свою очередь, у братства имеется притория, ныне подчиняющаяся непосредственно Тессаи Деврии. Она взяла на себя контроль после того, как передала пост ректора Ретузы. «Ближайшие 2 месяца сулят мне море работы», с горечью размышлял я, приближаясь к королевским покоям. Единственным утешением служила мысль о теплой ванне, которая меня ожидала. В полуденный час мне пришлось посетить комнату, где некогда я установил карту с маятником. Ее предназначением было отслеживать перемещение между нашими и иными мирами на просторах континента. Недавние события требовали моего внимания. О них мне поведала Йеннифер. В мое отсутствие она время от времени проверяла карту и носила при себе оповещитель. Отметки сместились, но причины мне неведомы, произнесла она, когда мы приближались к комнате. Изначально маятник должен был указывать лишь точку перехода. Есть один нюанс, и, кажется, я понял его суть. «Ну же, умник мой, просвети», — проворчала она, досадуя на то, что не смогла сама разгадать загадку. Я склонился над картой, мой взгляд скользил по новым меткам, появившимся на ее поверхности. В отличие от прошлого случая, когда целый отряд вторгся в наш мир, на сей раз отметки были значительно меньше. Их расположение также вызывало недоумение, поскольку они находились в местах, где скрытые порталы не могли существовать. Лишь одна отметка была знакомой, там располагался портал, который я непременно должен был уничтожить. Единственная трудность в уничтожении портала заключалась в его поиске, ибо они, как правило, скрывались в пещерах и руинах под землей. Франциска как-то упоминала, что среди народа Ольх есть чародей-навигатор по имени Карантира Арфиниэль, превосходящий остальных на порядок. Возможно, эти отметки связаны с ним, я указал пальцем на мелкие отметки. А вот в этом месте они перешли привычным способом через портал, я переместил палец чуть дальше от местоположения замка Стидга. Карантира Арфиниэль обладал даром открывать порталы в ткани мироздания, соединяя миры, связанные с сопряжением сфер. Однако его могущество имело пределы. Он не мог проникать в иные измерения, как те, кто унаследовал полноту гена старшей крови. В общем, наиболее приближенный к моим способностям в пространственных манипуляциях. На карте не указано название местности. Что там находится, ты знаешь, осведомилась Йеннифер. Да, знаю. Это замок Стидга. Там был всплеск пространственной энергии, когда я сражался с Вильгефорцем. Этот всплеск с легкостью мог привлечь их. Замечательно, с сарказмом произнесла она, только рыщущих эльфов нам не хватало. И что, теперь будут искать тебя, как будто я прячусь. Посмотрим, что решат предпринять. Если они посмеют попросить тебя зачать им ребенка, пошли их к черту. Она взяла меня под руку и повела к выходу. С тебя хватит и одной Франциски. Знать бы еще, что они попросят. Могут и не просить. А чего другого сделать? В любом случае, передавать полноценный ген старшей крови в руки народа Ольх, пускай без стопроцентной активации в наследниках, слишком опасно. Лучше войну с ними вести в случае чего. Да и непонятно, как она будет проходить. Я в целом не понимал долгосрочных целей народа Ольх. Все, что мне известно об этой части народа эльфов, пришло в голову после рассказов Франциски и допроса Эридина. И не стоит думать, что допрос с проникновением в память помог многое узнать. Это не чтение структурированной книги, а плавание в беспокойных водах. Ну, Франциски, ты передал в двойном объеме, из-за тех она ущипнула меня за щеку. Как-нибудь навещу ее, давно не видались. Если тебе от этого станет легче, то скажу, она отзывается о тебе крайне положительно. Не сомневаюсь. Мы покинули комнату с картой артефактом и вернулись в свои покои. Мне предстояло собраться и переместиться к месту расположения скрытого портала, после чего уничтожить его. Вчера, ближе к вечеру, когда солнце клонилось к закату, я вернулся в Вингерберг после недельного путешествия по королевству, точнее, по Южному тракту, который является главной торговой артерией Аэдерна, соединяющей столицу с Эльдерсбергом на южных рубежах. Я отправился в поездку по своим южным землям на следующий день после того, как разобрался со вторым по счету порталом на континенте. Неизвестно, сколько их всего, но я уничтожаю их по одному как могу. В пределах моего королевства проложено 4 тракта, и все они ведут в столицу. Первый тянется от столицы до долины цветов вдоль реки. Второй проходит через Гулиту и ведет к шахтам на востоке. Третий уходит на север к границам Каэдвина. И четвертый, наиболее важный в экономическом плане, направляется на юг к Эльдерсбергу, второму по величине городу после столицы. Занимая себя как мог, я проверял состояние тракта и деревень, расположенных вдоль дороги. В деревнях имелись трактиры с конюшнями, но их было явно недостаточно. Еще давно я распорядился перестроить их и расширить, что оказалось весьма полезным после налаживания торговли с Центрой через Лирию и Ривию. Я вернулся как раз перед тем, как мне вновь понадобилось отправиться в Долину Цветов, чтобы переслать подготовленную группу в другой мир. Франциска связалась со мной вчера посредством мегаскопа. Они готовы к встрече и ожидают лишь твоего прибытия. Она лежала рядом со мной, ее прекрасное тело прикрыто лишь простыней. Вчерашний день был насыщен событиями, и у нас не было возможности обсудить дела эльфов, особенно перед сном. Хотя я и останавливался в постоялых дворах по пути, ничто не могло сравниться с комфортом замка. Я был рад, что наконец слез с седла, ибо за столь короткий срок мне пришлось преодолеть немалое расстояние. Сегодня разберусь с накопившимися делами за неделю, так что подождут еще один день. Их не так много. Появилась группа разбойников на севере около развилки Пантара. Рыцари отправились туда до твоего прибытия. Йен приподнялась, обнажая свою грудь. От тебя сейчас требуется решить только судьбу ликера водочного завода. Владелец так и не выплатил долг короне. Так быстро хочешь избавиться от меня? Притворно обиделся я, решая пока не акцентировать внимание на возникнувших проблемах. Займусь этим днем. Я хочу, чтобы мой супруг как можно скорее покончил с эльфийскими делами и проводил время в замке. Особенно завтра на мой день рождения. Ладно, о, зеваю и встаю с кровати. Разберусь со всем сегодня. И вот я снова одеваюсь и готовлюсь работать. Не то чтобы мне было сложно этим заниматься, но не хотелось втягиваться в работу по полной сразу после недельной поездки по тракту в седле. Глава 98.